Они подошли бесшумно, как леопарды, сливаясь с растительностью мастерски, как люди, всю жизнь привыкшие скрываться. «Итак, Куфелла», — наконец заговорил один из них едва слышным, но полным смертельной угрозы голосом, «ты привел с тобой собак-мошонок, чтобы они смогли поохотиться на нас». «Это не так, товарищ бдительный», — ответил Крейг хриплым шепотом. «Они были посланы правительством, чтобы охранять меня. Ты был нашим другом, тебе не нужна охрана». «Правительство об этом не знает», — Крейг старался, чтобы его шепот звучал убедительно. «Никто не знает, что мы встречались. Никто не знает, что вы здесь, клянусь жизнью». «Именно твоя жизнь от этого и зависит», — согласился товарищ бдительный. «Быстро говори, зачем ты здесь, если не предать нас?» «Я купил эту землю. Другой белый мужчина, строитель домов. Я хочу сделать здесь заповедники для туристов, как парк Ванки». Это они поняли. Знаменитый национальный парк Ванки тоже находился в Матабелеленде, поэтому партизаны пару минут о чем-то совещались шепотом, потом снова посмотрели на Крейга. «А что будет с нами?» — спросил товарищ бдительный. «Когда ты построишь свои дома?» «Мы друзья», — напомнил Крейг. «Здесь и вам найдется место. Я буду помогать вам пищей и деньгами, а вы будете охранять моих животных и мои дома. Вы будете тайно наблюдать за посетителями, но никаких заложников. Возможно, такое соглашение между друзьями. И во сколько ты оцениваешь нашу дружбу, Куфелла?» $500 в месяц. 1000. Сделал встречное предложение товарищ бдительный. «Хорошие друзья не должны спорить о каких-то деньгах», — согласился Крейг. «У меня с собой только 600, остальные я закопаю под фиговым деревом рядом с нашим лагерем». «Мы найдем их», — заверил его товарищ бдительный. «И каждый месяц мы будем встречаться либо здесь, либо там». Бдительный показал на два холма в отдалении от реки, казавшиеся с того места, где они находились, лишь голубоватыми силуэтами. «Сигналом для встречи будет небольшой костер из зеленых листьев или 3 выстрела через равные промежутки». «Договорились. А теперь, Куфелла, оставь деньги в дыре у ваших ног и уводи свою женщину в лагерь». Элен старалась не отходить от него, несколько раз брала за руку и постоянно оглядывалась назад. «Господи, Крейг, это же были бандиты, настоящие 100-процентные партизаны. Почему они нас отпустили?» «Лучше причины не придумать», — ответил Крейг немного хриплым голосом, чувствуя, как адреналин еще кипит в теле. «Из-за денег. За жалкую $1000 в месяц я нанял самых крутых телохранителей и егерей. Очень выгодное приобретение». «Собираешься иметь с ними дело?» — спросил Сталин. «Разве это не опасно? Это же, кажется, считается изменой». «Вероятно. Значит, мы должны сделать так, чтобы об этом никто не узнал, верно?» Страница 162, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо. Софа калет и тарба, цадбет, амуд меа шишимуштайм.